Нет, уже буквально стонет девчонка, кричи, еще сильнее тычет в нее ножом изувер. А-а-а, не выдерживает малинка и заходится в диком крике, а потом, набрав полную грудь воздуха, орет как можно громче. Ши-ша-а, не подходи и, тут засада, ах ты, мягкий знак, не выдерживает садист и наотмашь бьет ее по лицу. Девчонка бескостно оседает в своих путах, с меня уже давно слетела сонная хмарь, кровь кипела от адреналина, я стоял посреди комнаты на подрагивающих ногах, я уже готов был выйти и, таки, сдаться этим изуверам, лишь бы они оставили девчонку в покое, или принять свой последний и решительный бой, но в этот момент я зафиксировал движение там, где не замечал до этого, целиком поглощенный разгорающейся драмой на площадке. Из домика с засадой выскочил мальчишка и, пригибаясь и стараясь казаться незаметным, побежал к деревянному сортиру в глубине участка. Видать, решил воспользоваться моментом и облегчиться. Вот он шанс, которого я так ждал. По тому ублюдку с ножом я все равно стрелять не могу пока. Девчонка все еще слишком близко. А вот по этому засранцу, запросто. Бабах! Мальчишка закувыркался по снегу, разбрызгивая кровь. Попал. Теперь разворот в сторону домика с засадой из второго ствола по окнам. Бабах, вот теперь все, сейчас им резко не до малинки станет, и мне, впрочем, тоже, срочно нужно делать ноги, благо пути отходя я присмотрел заранее, так, что руки в ноги и ходу отсюда, бегом. Немец злился, все шло не так, все, как-то неправильно, этот неведомый шиша игрался с ними как кошка с мышкой, захочу, убью одного, захочу, второго, захочу, уведу у вас из-под носа всех детей, и вы ничего мне не можете сделать. Все его задумки легко бились невидимым противником, и это пугало очень, но бояться немец не умел, и на смену страху приходил гнев и растерянность. Именно растерянность немца и дала карт-бланш крысу на затею с заложницей-приманкой. Все-таки генерировать идеи – это не к немцу, вот реализовывать их он умел, потому-то он и согласился с планом крыса, хоть его и воротило от этой идеи немилосердно. Зато крыс, почуяв слабину командира, который, казалось, вот только что поставил его на место, воодушевился и развернулся не по-детски. Во-первых, он раздел девчонку догола, мотивируя это тем, что шиша, увидев свою девку на морозе, станет сговорчивее, или же наоборот, разозлится, попрет буром и наделает ошибок. В любом случае они оказываются в выигрыше. Немец покривился, но смолчал, а потом потянулись выматывающие минуты ожидания, когда ничего не происходило, ничего. Часы тикали, а шиши как не было, так и нет. Зато его ребята, вымотанные бессонной ночью, начинали клевать носом один за одним. Да и жертва синела и замерзала. Жалко девку. Нет, так дело не пойдет. И долго мы еще так его ждать будем? Прошипел немец на ухо крысу. Где шиша? Не работает твоя приманка. Тут он где-то убежденно заявил крыс. Я это печенкой чую. Подтолкнуть его нужно. Как? Сейчас. Я сейчас пойду девку эту пошевелю. Пусть покричит, позовет его, должно сработать, не выдержит он. Ой, не знаю, в сомнении протянул немец. Ладно, действуй, только не очень-то усердствуй, девка все же, жалко, да, пакостно осклабился крыс, а ты, мам, пойди и ее по головке погладь, она оценит. В ответ немец ничего не ответил, зато посмотрел так красноречиво, что крыс поспешил заткнуться и выскочил поскорее на улицу. Немец подошел опять к окну, на свою позицию. Что за, какого лешего крыс творит, он что, ополоумил? Первой реакцией немца было выскочить на улицу и пришибить гада. Но что если крыс прав и шиша где-то поблизости, нужно быть начеку. Но, все-таки какая сволочь это крыс? Нет, когда он вернется, его, похоже, придется точно пристрелить. Гондон штопанный, немец, что тебе? Он, пожалуй, чересчур резко обернулся к прикоснувшемуся к его плечу пончику. «Я до сортира добегу?» – робко спросил мальчишка, увидевший бешенство в глазах немца и принявший его на свой счет, пока тихо тут. «Потерпеть не можешь?» – раздраженно отмахнулся немец, вновь поворачиваясь к площадке. «Да я с вечера хочу, да все не получалось сходить, как закрутилось все!» – забормотал оправдание пончик. «Иди давай!» – отмахнулся немец. «Только тихо, чтоб! Я тихонечко!» Клятвенно заверил мальчишка и выскользнул на улицу. Тихонечко не получилось. Стоило ему появиться на улице, как прогремел выстрел, а сам пончик полетел по дорожке, истошно визжа и разбрызгивая кровь. Немец, вздрогнувший от неожиданности выстрела, качнулся было к двери и тотчас отшатнулся от разлетевшегося веером оконного стекла от прогрохотавшего второго выстрела. «Вон он! Побежал!» — заорал Черный, выглядывая в соседнее окно. «Вон из того дома стрелял! Сейчас я его кончу!» И парень выскочил на улицу, ломанувшись к соседнему дому. «Стой! Куда?» — окончательно растерялся немец. «Вернись! Я его кончу!» — исступленно заорал Черный, только прибавляя шаг. «За ковбоя! И за всех наших парней!» Немец растерянно поглядел ему вслед. В это время Майя с индусом и появившимся крысом кинулись к раненому пончику. Но, если крыс лишь подхватил выроненный мальчишкой свой бывший пистолет и кинулся за Черным вслед, то Майя бухнулась на колени перед раненым и попыталась прижать к ране какие-то тряпки. «А ты-то куда?» – возопил немец вслед крысу. «У меня тоже счет к этой падле». По крайней мере, крыс притормозил и соизволил обернуться. «Он мне за брата жизнь торчит. Это моя месть. Ну и, ладно. Майя, дай сюда свой ствол», и, выхватив у девчонки ее тупоносый револьверчик, швырнул его крысу. «Прикончите его, сделаем». Хищно оскалился крыс, ловя на лету пистолет и, развернувшись, побежал догонять Черного. «Что с ним?» — повернулся немец к Майе, судорожно пытающийся перебинтовать тонко завывающего пончика. «Ранен». «Довольно серьезно», — нервно ответила девчонка. «Тут я ничего не смогу сделать. У меня ни инструментов, ни бинтов. Ничего толком нет. То, что и брали, уже потратили все. Не бросайте меня», — скулил раненый. «Немец, не оставляй меня. Я не хочу тут так сдохнуть». «Никто тебя не бросает», — попытался успокоить его немец, сам же совершенно не зная, что делать. «Мы вчера, когда этот их поселок чесали», — подал голос индус с ружьем на изготовку, контролирующие окрестности, — «мы с пончиком видели один дом. Там у них, похоже, что-то типа больнички. Лекарства, кровати, бинты. Возможно, и инструменты есть. Мы детально не смотрели». «Далеко отсюда?» — с надеждой вскинулся немец. «Не очень. Минут за 5-10 дойдем. Показывай дорогу», — скомандовал вновь обретший командный голос немец, закидывая руку раненого пончика себе на плечо. С другой стороны раненого точно так же подперла Майя. Так потихоньку и тронулись. А в это время крыс спешил изо всех сил, пытаясь догнать Черного. Этот чистоплюй немец только задержал его, и он потерял того из виду. Ладно, хоть второй ствол вручил. Теперь в каждой руке по пистолету. Нет, этот петушара мне точно сейчас за все ответит. А потом и этого чистоплюя тоже кончу. Видеть его уже не могу с его ужимками. Мнется как целка. Ах, мы девочек не бьем. Тьфу, тряпка. А потом можно будет и осесть тут в Малиновке. Местным корольком. А что, вон у Герыча же получилось. Правда, сторчался он в конец, да у него никогда мозгов не было. Я-то таких ошибок не совершу. Резкий рывок дернул замечтавшегося крыса в сторону. Тот почти уже выстрелил, но в самый последний момент узнал Черного. «Ты что, дебил? Я ж тебя утыркой пристрелить так мог», — заматерился крыс. «ТС», — прижал палец к губам Черный. «Вон тот дом, видишь?» — прошептал он, жарко указывая пальцем, с синей крышей. «Ну?» — насторожился постепенно остывающий крыс. «Он там, я сам видел, как он внутрь вошел, и не выходил еще». «Врешь», — выдохнул крыс, не веря такому счастью. «Век воли не видать», — несколько наигранно побожился лысый парень. «Там он». «Значит так», — оживился крыс, — «в лоб его не возьмешь, еще шмальнет сквозь дверь. Давай так, я сейчас в задние стены зайду, там у окна шумно что-то, окно разобью, типа, внутрь лезу, а ты в это время вон оттуда сбоку зайди. Только в дверь не ломись, в окно загляни, а если увидишь его, так и гаси прямо через окно его». «Согласен?» «Да», — предвкушающе протянул Черный. «Ну тогда я пошел. Запомни, как стекло выбью, так и заглядывай, а до этого низом ходи». «Ладно, поехали, банкуем». Глава 30. Только начав убегать, я понял, насколько я не в форме. К ногам словно свинцовые ядра приковали. Каждый шаг требовал осознанных усилий. Да, не стоило, пожалуй, доводить себя до такого состояния. У всего на свете есть свой предел прочности. И я опасно подошел к своему. Да, мужчина тем и отличается от женщины, что может взрываться в короткой схватке за счет сжигания внутренних резервов и расплачиваясь за них после отходником. Но когда ты уже вторые сутки сжигаешь этот свой резерв, там же уже почти ничего не осталось, нечему уже гореть. Потому-то и ноги сейчас заплетаются, и ползешь ты сейчас как беременная черепаха. Поначалу спасало то, что путь отхода был подготовлен заранее, но захватчики, вопреки моим ожиданиям, не попрятались по углам, а выслали погоню. Видимо, попались тупые и смелые. Или же наоборот, устали бояться и, как загнанная в угол крыса, разворачивается и нападает на преследователя, так и они, все может быть. Факт в том, что выигранные на первом этапе метры я начал позорно отдавать. Меня догоняли. Ни о каком уходе в лес уже и речи не шло. Не успею, просто не успею. Догонит. Да и не пройду я по снегу в таком состоянии. Увязну и рухну. Нужно самому разворачиваться и принимать бой, как той же крысе. Вот только найти подходящую позицию нужно, пока меня вот прямо тут на улице не догнали. И, кстати, вон тот домик чем не пойдет, насколько я помню, он стал одним из тех, в которые мы складывали стройматериалы из магазина. И, конкретно вот в этот, разгружали цемент, плиточный клей и прочие сухие смеси. Чем не защита? Всегда можно между поддонами с цементом залечь и хрен меня оттуда выковыришь. Заскочить успел едва-едва. Захлопнул дверь и заозирался. Так, куда лучше? Ага, вон в тот угол надо. С двух сторон стена дома, с третьей, развал мешков с цементом на поддоне. Вот за ними и укроюсь. Мировая позиция. Мне отсюда и входная дверь, и оба окна видны. И до любой из этих точек не больше 3 метров. И мне даже и крутиться не надо. Лишь ствол чуть-чуть довернуть, чтоб прицельно сместить, и сам за щитом из цемента. Нет, отсюда им меня так просто не достать, как специально подготовлено. Противники не спешили. Сперва было совсем тихо, только начинающаяся капель с крыш нарушала тишину. Потом услышал голоса, 2. О чем они говорили, не понять. Из-за стены доносился лишь невнятный бубнеж, но догадаться несложно. План наступления вырабатывали. Вот только вариантов-то у них немного. Дверь я на засов захлопнул. Ее запросто тараном так не высадишь. Пусть она и хлипкая, деревянная, но и просто так рывком не распахнешь. А возиться, я же через дверь могу засадить, если они ломиться начнут. Нет, дверь им не вариант, значит окна. И, скорее всего, разделится, чтоб одновременно зайти. Так что выбираем одно окно, прицеливаемся и ждем, пока кто покажется. На звон от второго не реагируем, успеем развернуться в ту сторону. Голоса смолкли. Шагов из-за капели я не слышал, хоть и весь обратился вслух. Впрочем, и так понятно, что они к окнам подкрадываются. Сейчас начнут. Хоть я и ждал звона стекла, но все равно, когда дальнее окно разлетелось, вздрогнул от неожиданности. Но и разворачиваться туда не стал. Сейчас же и сюда полезут. Точно. Вот из-под нижнего среза окна появляется бритая башка все того же придурка в кожанке. Уже в третий раз с ним сталкиваюсь. На этот раз в последний, надеюсь. Бабах. Парень даже не успел меня увидеть внутри. Выстрел снес ему верхушку бритого черепа, и его морда исчезла из окна. Готов. Вот теперь резко разворачиваемся в сторону второго окна. ГМ. А там никого нет. Окно разбито, но за ним никто не маячит. Что за черт? Черный, ты попал? Раздается хриплый голос снаружи. Да он же думает, что это вот этот бритый стрелял. Получается, он изначально не планировал заскакивать, а лишь отвлекал меня. Ну-ну, отвлек. Черный, в голосе уже ясно слышится подозрение на нехорошие. Зло оскалившись, я, переломив ружье, перезарядил стрелянный патрон. Ну давай, птичка, покажись. Не спешит он в оконном проеме мелькать. Осторожный, гад. Ну раз гора не идет к Магомету. Черный, ты где? А в голосе тоже откровенно панические нотки. И то, что так заполошно кричит, так и это нам на руку. По крайней мере, так я точно знаю, где он сейчас находится. Так что пусть блажит, раз он такой тупица. Тупица он был или нет, но заткнуться он все ж таки сообразил. Так что, когда я, тихонько отворив дверь, выглянул на улицу, то первое, что увидел, это крадущегося вдоль стены парня, того самого, что малинку ножом колол. Он меня заметил тоже, и стрелять мы начали почти одновременно. Вот только ружье у меня было уже в боевом положении у плеча, а он свои 2 пистолета в опущенных руках держал. Так что почти одновременно, это на целое почти больше, чем позволительно на войне. Мой выстрел прозвучал первым, на какую-то долю мгновения опередив его. Пуля, а мне попался, похоже, пулевой патрон, угодила ему в правое плечо. От выстрела его чуть развернуло, а пистолет, который он сжимал в правой руке, выпал из руки в снег. Вот из второго он начал садить довольно обильно. Вот только от боли и страха пули летели куда угодно, только не в меня, в небо, в стену дома, в распахнутую калитку участка. Все же видели фильм «Белое солнце пустыни», эпизод, когда Сухов подстрелил черного Абдулу. Тот еще жив. Высаживает из своего маузера целый магазин. Вот только попасть уже никуда не может. Так и тут. Впрочем, долго его мучения не продлились. Даже такая бессмысленная и неприцельная стрельба меня изрядно пугала, и я поспешил разрядить ему в грудь и второй ствол ружья. Этого хватило. Готово. Я крут. Круче меня только вареные яйца, успел устало подумать я, сползая спиной по стене. Дикое напряжение последних минут схлынуло, оставив полное опустошение в душе и теле. Впрочем, долго рассиживаться было некогда. Двое в минус, это хорошо. Но где-то тут бродят еще уцелевшие бандюки, и на звуки выстрелов вполне могут подтянуться. Надо спешить. Да и малинка там так и осталась, примотанная к столбу. Кроме меня ее никто не освободит. Нужно подниматься и идти спасать всех виноватых и наказывать пострадавших. Это я так себя веселю, мрачным юмором, что под всего этого не свихнуться. Впрочем, поначалу я никуда не пошел, а какое-то время потратил на сбор трофеев. Благо, оба эти гаврика на них оказались на удивление богаты. У каждого по два ствола. Да это такое богатство, что просто ого-го. Хотя изучив трофеи, моя радость чуток поусохла. Стволы-то были, да, но вот патронов к ним не густо. Да что там говорить, к главному бриллианту трофеев, автомату Эксу патронов не было совсем. К пистолету Макарова, выпавшему из правой руки мучителя, всего 3 патрона. И это еще повезло, что я именно в правую руку сразу попал. Иначе бы он эти 3 патрона и высадил бы в молоко, так же, как из левого пистолета. И этот второй пистолет оказался тупоносым шестизарядным револьвером. Похоже, что переделанным травматом или газовым. Потому что патрончики я узнал от обычной мелкашки. Никак не пистолетные патроны. Вот их оказалось чуть побольше. И пусть в самом револьвере оставалось лишь 6 пустых гильз, в кармане садиста нашлась раздавленная бумажная коробочка с запасными. Початая, разумеется. Но 1-2 патронов там еще оставалось. Порадовал меня только последний трофей. Обычная двустволка-горизонталка, как и у меня, только меньшего, 16 го калибра. И патронов к ней 50. Ну хоть что-то. У меня-то своих совсем не густо оставалось. И сколько их, кстати? 1, 2, 3, 7. Всего 7, а когда ж я их потратить-то успел? Ну-ка вспоминаем. После той памятной ночи с пожаром у меня оставалось всего 22 патрона. Один взорвал Андрюшка в печке, 21. 2 сжег во время разборок с охранниками в магазине в Заозерном, стреляя по светильникам над их головами, 19. Еще 2 тогда же, во время облавы на собачек, 17. Значит, у Эльбы я забрал 17 патронов. Первого здесь я взял без стрельбы ножом, все на месте. Зато вот на второго пару потратил, 15. Еще 3 спалил во время ночной акции отвлечения, когда детей уводили, 12. Еще 2 уже сегодня там у площадки, по засранцу и по окнам, 10. Ну и вот на эту парочку еще 3 патрона, 7. Все верно, так и выходит. Блин, ну до чего же дорогая штука, война получается. 2 дня пострелял, а патронов, считай, уже и не осталось. Интересно, что мы будем через пару месяцев делать? С копьями и луками воевать начнем? Ох, грехи наши тяжкие. Тяжело вздохнув и пошатнувшись от усталости, я выпрямился, увешанный трофейным оружием словно новогодняя елка. Нужно идти спасать малинку. Все остальное, включая последних недобитков, подождет. Девчонка и так натерпелась. Ни к чему длить ее мучения. Впрочем, когда спустя некоторое время осторожно вернулся на площадку, я понял, что со спасением уже опоздал. Нет-нет, не нужно сразу подозревать самое худшее. Ничего непоправимого с ней больше не случилось. А со спасением я опоздал потому, что ее уже спасли. Эльба. Непослушная Эльба опять не усидела на месте и примчалась, видимо, мне на помощь, с Тимкиным обрезом наперевес. И куда она еще могла пойти, как не к дому? А тут картина маслом. Добро еще то, что захватчики свалили, бросив свою жертву одну на морозе. Малинка к моему приходу была уже освобождена, и Эльба торопливо стянула с себя свою куртку, напялив ее на девчонку. Для невысокой Иры куртка рослой Эльбы получалась практически в пол. Малинка даже стоять не могла. Эльбе приходилось удерживать ее практически на весу. Отрадно было наблюдать, как, еще пару дней назад, непримиримые соперницы стоят чуть ли не в обнимку, шепотом о чем-то переговариваясь и размазывая по своим лицам слезы. Хоть это хорошо, а вот то, что они совсем позабыли об осторожности, плохо. Я смог дойти практически до самой площадки, прежде чем меня заметили. Шиша. Эльба дернулась было в мою сторону, Но Малинка, лишенная дополнительной опоры, опасно пошатнулась и чуть не упала. Пришлось вернуться, поддержав ее, но бежать ко мне ей хотелось больше и потому, подхватив Малинку на руки как маленького ребенка, спортсменка шагнула ко мне вместе с Ирой. «Ты их видел? Мы слышали выстрелы. Они тебя не догнали? Где они сейчас? Они гонятся за тобой? Никто за мной не гонится», — странно хриплым голосом ответил я, устало приваливаясь к заснеженной скамейке. «Двоих, что за мной пошли, я заминусил, так, что их осталось четверо, даже трое, если тот, которого я тут подстрелил, уже сдох, но и тела его я не видел. Унесли куда-то? Они его в нашу больничку унесли», — подала голос чуть живая Малинка еще более хриплым голосом, чем у меня. «Я слышала, как они об этом говорили. Он ранен, но очень серьезно». «Хорошо», — согласно кивнул я. «Значит, их трое в строю осталось. Причем, одна из них, девка. Это нам уже пустяки. Шиша, да ты на ногах не стоишь», — обеспокоенно произнесла Эльба, с тревогой заглядывая мне в лицо. «Пустяки», — с трудом отмахнулся я. «Сейчас пойду и добью оставшихся. А ты уведешь Малинку. В тепло. Накормишь и согреешь. Да, и вот еще», — я стянул с плеча трофейное ружье и протянул его Эльбе, а потом зашарил по карманам в поисках патронов от него. «Держи, хватит тебе с этим огрызком бегать, верни его Темычу. Не дело, что у нас все дети без прикрытия сидят. Калаш тоже забери, к нему патронов, к сожалению, нет совсем, но и мне его пустой таскать не с руки. Да еще вот, револьвер, сама решишь, кому из наших там его вручить, или себе вторым стволом возьмешь, а мне нужно завершать это мочилово. Может, я с тобой схожу?» — по-прежнему с сильным беспокойством спросила Эльба, пытливо заглядывая мне в лицо. «Что у меня там на лице написано, что ли, как мне херово?» «Нет, как можно свирепее», — отрезал я. «Я разберусь сам. Твоя задача, Малинка, уводи ее, отдай стволы ребятам и потом, может быть, приходи на помощь, если будет что к тому времени еще помогать». «Хорошо», — с явным усилием отступила та. «Но может, ты меня подождешь, вдвоем же легче будет». «Ты думаешь, я не справлюсь?» — криво усмехаюсь ей в ответ. «До этого же как-то справлялся. Ты неважно выглядишь», — осторожно замечает девчонка. «Я знаю», — устало соглашаюсь я. «Ничего, я справлюсь. Немного уже осталось. А ты уводи Малинку. Сейчас же». «Хорошо», — сдается Эльба. «Я быстро. Ты не спеши пока. Я туда и обратно». И забросив трофейные стволы за спину и подхватив Малинку на руки, заспешила к выходу из СНТ. Я же, постояв на месте, глядя ей вслед, развернулся и, пошатываясь, зашагал в сторону нашей больнички. Сегодня все это закончится, так или иначе. Сил не было ни на что, от усталости наваливалось полное отупение, даже страх куда-то исчез. Оставалось только одно желание: пускай это все побыстрее закончится. Даже думать было больно, но мысли все равно упрямо пробивались через пелену усталости. Что я творю? Сколько человек я уже убил? И чем после этого я отличаюсь от того же герцога? Такой же убийца. Можно придумывать великое множество оправданий самому себе, что иначе нас всех перебили бы, что я мщу за погибшего Даню и чуть не замученную Малинку, что захватчики просто все скоты и выродки. И, даже, возможно, все это будет правдой, но от этого не перестанет быть оправданием. Я приступил черту, отнял жизнь у другого человека, более того, у ребенка, и я уже виновен. Печать детоубийцы уже на моей душе, и ее не смоешь ничем, никакими оправданиями. Возможно, именно поэтому я так упорно пытаюсь все сделать сам, чтоб остальные не запятнали себя тем же самым. Я-то ладно, я уже пожил, пусть и в другом мире, и совесть у меня куда более гибкая. Я, возможно, смогу пережить свои душевные метания. А ребята, ведь мне, как на подбор, достались чистые и наивные дети. Смогут они выдержать такое психическое потрясение, я не знаю, и потому подсознательно пытаюсь все сделать сам. Пусть они не испытают того же, да и, опять же, моя вечная привычка все делать самому, ибо я определенно сделаю все лучше, чем они. Да, эту черту своего характера я так и не изжил. Возможно, я действительно все сделаю лучше, но пойдет ли это на пользу всей нашей группе в целом, если я так и буду продолжать опекать их изо всех сил? А не надорвусь ли я в этом усилии? Ведь именно к этому я сейчас близок как никогда. Я так погрузился в себя, что чуть ли не нос к носу столкнулся с парнишкой явно татарской внешности, вышедшим из калитки ближайшего дома. Меня спасло только то, что для него мое присутствие оказалось такой же неожиданностью, как и для меня, но он очнулся первым и вскинул ружье к плечу. Пришлось метнуться за сваленную у ближайшего забора стопку горбыля, привезенную, видимо, когда-то для забора или на дрова в баню, и так и оставшуюся лежать. Впрочем, метнулся это я слишком оптимистично высказался за свой маневр. Я рухнул за него как мешок с картошкой, но вовремя. Выстрел встопорщил щепками верхушку стопки, но меня не задел. В ответ я, с трудом приподнявшись, также ответил выстрелом. Но и противник тоже не стоял столбом на месте и укрылся за той самой старой, ржавой нивой, что стояла здесь мертвым грузом с самого начала. Так что мой выстрел тоже прошел впустую. Патовая ситуация. Я не могу попасть по нему, он по мне. И уйти в обход тоже ни одному из нас не представляется возможным. И, что же делать? Ждать, к кому из нас раньше придет подкрепление? Что-то мне подсказывает, что тут у него преимущество. Блин. Попадос. Как ни странно, выход из этой ситуации предложил мне сам противник. «Эй ты, шиша!» – заорал он, не высовываясь, впрочем, из-за авто. «Давай поговорим как мужчины, один на один, на ножах. Как ты себе это представляешь?» – хрипло пробормотал я, но он услышал. «Давай так, на счет три откидываем ружья в сторону, на мужика, и выходим с ножами в руках. Кто победит, тот победит. А если ты не кинешь, честью клянусь, именем своим, родом». «Ну давай попробуем», с сомнением согласился я. «Давай на счет три. Раз, два, три». У меня даже толком не получилось оттолкнуть в сторону ружье. Оно рухнуло буквально в трех шагах от меня. Впрочем, и противник откинул свое не дальше. Перестраховывается. «Ну что, выходим?» С подозрением в голосе переспрашивает татарчонок. «На мужика. Да, сейчас, соглашаюсь я», стягивая свитер с плечи, наматывая его на левую руку. В правую беру все тот же свой неубиваемый нож и, пошатнувшись в очередной раз, выхожу из укрытия. Противник также настороженно вышел тоже. Впрочем, увидав свитер, намотанный муфтой на левую руку и нож, он чуть успокоился. Поверил таки. Он отошел от своего ружья подальше, демонстрируя свою честность. Я поступил точно так же. Мы начали медленно сходиться. Он скинул на снег свою теплую безрукавку, а стянутую толстовку по моему примеру намотал на левую руку. Когда между нами осталось не больше пары метров, мы оба остановились. По-мужски, выдохнул татарчонок мне в лицо, один на один, по-честному. Конечно, устало согласился я и выстрелил из зажатого в левой руке Макарова, скрытого намотанной на руку муфты из свитера. Промахнуться с двух шагов даже с левой руки, и в моем, далеко не самом лучшем, состоянии, было, все же, невозможно. Пуля попала ему точно в грудь. Изумленно вытаращив глаза и хрипло закричав, мальчишка рухнул на истоптанный снег. «Прости, малыш», – пробормотал я, глядя в его стекленеющие глаза. «Для честного поединка я слегка не в форме». И слыша, что тот сквозь хрип что-то пытается вытолкнуть из себя, добавил. «Да, я знаю, это бесчестно. Ты бы так никогда не поступил, а я сделал». И отвернувшись от замершего тела, побрел к своему брошенному ружью. Осталось всего пара противников. Причем одна из них девка. Нужно заканчивать с этой войнушкой. Пока я еще хоть как-то стою на ногах. Глава 31. Немцы одолевало отчаяние. Они с Майей изо всех сил пытались помочь Пончику. Но что они могли? Заткнуть рану тампоном да обмотать все это бинтом. Но свинец оставался внутри. И, похоже, повредил там что-то важное. Да, в этой больничке у Шиши были кое-какие инструменты. Вот только кто рискнет использовать их, это ж не ноготь отрезать, ковыряться в живом человеке, да еще и вслепую, не зная ни строения организма, ни расположения органов. Нет, ни Майя, ни немец на это были не способны. А Пончик с хрипом дышал и кашлял кровью, и без конца повторял, чтобы его не бросали. Потом просил пить без конца, но все слабее и слабее. Под конец он уже не мог даже разговаривать, только натужно сипел втягиваемым воздухом. От него пахло свежей кровью, болью и, да, чего там скрывать, дерьмом от него попахивало. Не успел он до сортира дойти, а при ранении кишечник расслабился. Немец старательно скрывал чувство брезгливости. Все-таки это его дружок был, хоть по возрасту и малый еще, один из его адъютантов. Кто ж виноват, что он ранение схлопотал? И еще немца очень беспокоили выстрелы на улице. Пока они были где-то там, на другом конце СНТ, еще ничего. Это-то, как раз, было понятно. Черный с крысом Шишу гоняют. Но там давно уже все стихло, а парни так и не появились. А потом выстрелы раздались буквально через пару домов от этой больнички. В том месте, куда ушел патрулировать окрестности индус. Вот тут немец уже занервничал всерьез. Да что за черт, что за дьявол этот шиша? Неужели парни не справились и теперь настала очередь индуса? Немец почувствовал, как противный липкий пот заструился между лопаток. Он гордился раньше, что ничего не боится, но теперь был вынужден признаться самому себе, что страх все-таки поселился в его сердце. И именно в этот момент Пончик перестал хрипеть. Он весь обмяк и словно сдулся, как пластилин, потекший на солнце. Майя отвернулась, пряча заплаканные глаза и кусая себя за костяшку пальца. А немец? Немец позорно сбежал. Да, он бормотнул, что пойдет посмотреть, кто там стрелял, разобраться в ситуации. Но, на самом деле он просто сбежал, чтоб больше не быть в одной комнате с умершим Пончиком. Впрочем, выйти не получилось. Стоило ему открыть дверь и ступить на порог, как громыхнул выстрел. По счастью, стрелок промахнулся. Ну, почти. Одна из дробин, или картечин, вспорола джинсы на бедре и пропахала борозду на ляжке. По ноге сразу потекло. Немец тут же втянулся обратно в дом и торопливо захлопнул дверь. Вот теперь-то ему точно стало страшно. Уже без всяких отговорок. Просто-таки настоящий ужас охватил его. Это сам сатана. Получается, что все его ребята не могли остановить его. И где-то там сейчас уже лежат, остывая, и крыс, и черный, и индус. И теперь он пришел уже за ним. Судорожно сжимая ружье, он заметался по комнате, осторожно выглядывая в окна. Где он? И немец таки увидел его. Шиша был весьма среднего роста, в явно маленьком для него свитере, разодранном причудливой загогулиной. Словно какая-то когтистая лапа цапнула его за бок, оставив обгоревшие порезы от своих когтей. Да и сам Шиша выглядел жутковато. Багровый шрам на все лицо, черные провалы глаз. Он вообще производил впечатление скорее вставшего из собственной могилы мертвеца, чем живого человека. Впрочем, на заполошный выстрел немца среагировал адекватно, спрятавшись за срубом баньки и пальнул в ответ. Посыпались стекла в окне. Истошно завизжала Майя. И именно ее крик заставил немца наконец очнуться. Он словно вынырнул из липкой темноты собственного страха. Девчонку нужно спасать. Если уж умудрился потерять всю свою команду под корень, то хотя бы девчонка должна выжить. Подскочив к противоположной стене от позиции Шиши, немец прикладом высадил окно и, схватив Майю за плечо, подтащил ее к нему. «Беги, я его задержу, не дам идти за тобой, а ты беги к нашим, в Левашово, расскажешь там все, а ты, беги, иначе оба тут останемся». И буквально вытолкнув девчонку в окно, метнулся обратно к тому окну, что выводило на улицу, лихорадочно передергивая затвор на цевье у своей помповухи, выстрелил навскидку в сторону бани, никуда не попал, разумеется, но ему и не нужно попадать, ему бы просто огнем противника прижать, выигрывая немного времени для девчонки. Впрочем, никакой реакции на его выстрел не последовало. Немец похолодел, мысленно представив, что, пока он припирался с Майей, тот успел сменить позицию, и теперь целится ему в голову из-за спины. Резко развернулся, описав полукруг стволом своего ружья. Разумеется, никого у него за спиной не было. Комната пуста. Все, это уже нервы. Допек его все-таки этот проклятый шиша. Но все же, куда он делся? Осторожно, буквально на цыпочках снова подошел к окну. Никого. Хотя за баней вроде кто-то лежит, судя по тени. Неужели тот самый первый выстрел оказался таким сверхудачным и непобедимый шиша уже остывает за баней? Медленно, по сантиметру он крался к этому углу бани. Похоже, действительно лежит. Да, это он. Вон он, драный свитер. Пятна крови. Похоже, немец все-таки его зацепил, перетянутая ремнем чуть ниже колена нога. Немец поднял ствол, готовясь всадить контрольный, чтоб уж наверняка. Бабах! Выстрел раздался откуда-то совсем со стороны. Помпу у немца из рук словно бы вырвали. Левую руку пронзила жгучая боль. Крича что-то невнятное, немец попытался развернуться и подхватить вылетевший ствол правой, но тут громыхнуло второй раз. Бабах! И немца словно лошадь в грудь легнула, его отбросило назад, на снег. Он не мог даже вздохнуть, но все равно упрямо пытался подняться на ноги. В голове его совершенно неожиданно пронеслась мысль: говорят, когда курам отрубают голову, они еще могут долго бегать без головы. Надеюсь, у меня не тот случай, и я не убит насмерть, а это мои последние трепыхания. С огромным трудом ему удалось приподняться, чтобы увидеть летящий ему в лицо приклад ружья. Яркая вспышка и темнота. Эльба торопилась изо всех сил. Уж очень скверно выглядел шиша. Его шатало буквально ветром. Уголок левого глаза все время непроизвольно дергался, а он уже и не замечал этого, и только красные, налитые кровью зрачки, из черных кругов вокруг глаз, словно светились неудержимой злобой. Эльби становилась не по себе, когда она заглядывала ему в глаза, словно Шиша не обычный мальчишка, а демон из преисподней в теле подростка. Но силы-то у этого демона были именно, что подростковые, и они явно были на исходе. Всю дорогу до СМП Эльба тащила Малинку на руках, как маленькую девочку, хотя та и порывалась идти сама, но Эльба лишь раздраженно дергала щекой. Конечно, было бы лучше, если бы она шла сама. Вот только скоростью измученной девчонки будет черепашья, а надо спешить. Эльбу гнала вперед недоброе предчувствие, что она может опоздать на помощь Шише. Потому на руках и только на руках, они уже почти достигли пункта назначения, когда там, за железкой в Малиновке, загрохотали выстрелы. Эльба дернулась, как от удара, качнулась было назад, но сцепила зубы и продолжила путь, перейдя на бег. «Стой!» — командует эта инвалидка на руках. «Оставь меня, я дальше сама дойду. Иди к Шише, помоги ему». Искушение согласиться было велико, но она лишь упрямо мотнула головой. «Мы уже почти пришли. Темному его обрез вернуть надо». О том, что они почти пришли, Малинка и сама уже догадалась, по выскочившему им навстречу Темычу и Толстому. «И девка еще эта из Васькиных. Вилка что ли? Эти-то откуда тут?» На прояснение ситуации ушло буквально пара минут. Просто ребята там у Васьки все и зашли на нервы от неизвестности. И, в конце концов, была выслана разведка в лице вот этих двоих: Вилки, умеющий водить машину, и Толстого, знающего местность. Слава богу, что сверхосторожный Толстый не стал переться сломя голову в СНТ, а решил для начала разведать, как обстоят дела в его родном поселке. И тут-то он и нашел практически всех ребят. Эльба, уяснив главное, торопливо всучила Темычу его обрез, а Толстому трофейный револьвер с патрончиками, и, оставив им на попечение Малинку, развернулась и почесала обратно, на помощь Шише, ибо, после пары выстрелов, что они слышали на подходе, больше стрельбы оттуда не доносилось. Что это значит? Это хорошо или плохо? Оставаться в неведении – мука худшая, чем рисковать получить пулю. Похоже, точно так же рассуждал и Темыч, догнавший ее и теперь бегущий рядом. «Ты-то куда?» – рявкнула Эльба, оборачиваясь. Слава богу, Толстая Вилка, подхватив за плечи Малинку, послушно уводили ее в баню и не выкаблучивались, как некоторые. «С тобой», — странно спокойным голос ответил мальчишка. «Если что, там Толстый есть с пистолетом этим новым, а я, если что, помогу. Двое все-таки лучше, чем один». Эльба хотела свирепо рявкнуть, что обойдется без сопливых помогальщиков, но в последний момент захлопнула рот. А ведь Шиша точно так же гонял ее саму, видимо, не считая за серьезного бойца, так же, как она не воспринимает за такового вот этого мальчишку. А ведь помощь реально может быть. Поэтому она лишь прибавила ходу, коротко бросив: «Не отставай». Они уже подбегали к железке и мосту, когда в Малиновке, куда они так спешили, вновь загремели выстрелы. С одной стороны, это радовало, значит, Шиша еще жив, но, с другой, тревожило. Раз стреляют, значит, и противники живы. Есть кому стрелять и, самое главное, как раз впереди. При подходе к улице, выводящей к больничке, они перешли на шаг, выравнивая дыхание и прислушиваясь к происходящему. А там то звон стекла, то новый выстрел. Они всем сознанием были там, где гремел бой. И, потому, выскочившая им буквально в руки девчонка стала для них полной неожиданностью. Впрочем, для нее тоже. Ее рот раскрылся в немом изумлении, глаза распахнулись еще шире, хотя, казалось бы, куда еще больше-то, и так выпучены, как у глубоководной рыбины на берегу. Впрочем, увидев, что Эльба дернулась в ее сторону, она попыталась развернуться и убежать. Наивная, куда ей тягаться с почти профессиональной спортсменкой. Эльба настигла ее буквально в два шага, сшибла с ног и заломила ей руку за спину. В это время совсем рядом, у больнички, вновь громыхнул одиночный выстрел. Эльба дернулась в мрачном предчувствии, резко бросив напарнику: «Темыч, держи ее». Она пружиной вскочила на ноги и умчалась в сторону перестрелки. Она успела в самый последний момент. Первым, как ни странно, она увидела именно Шишу. Он лежал неподвижно, вытянувшись за углом бани, и не шевелился. Нет, не может быть, он не мог так просто погибнуть. А потом она увидела подкрадывающегося немца. Когда она еще жила в Левашово, она считала, что это единственный более-менее нормальный из выживших там парней. Но только не сейчас, нет, не сейчас. Немец тоже увидел неподвижного Шишу и поднимал к плечу свое ружье, явно намереваясь добить бесчувственного. Не едет. Выстрел Эльбы опередил немца. Его ружье буквально вырвало у него из рук. Не раздумывая ни секунды, Эльба добавила из второго ствола. Немца просто сдуло. Он рухнул как подкошенный, но и тут не сдался, а продолжал барахтаться, пытаясь подняться. О том, что ружье можно перезаряжать, девушка даже не вспомнила. Перехватив ружье за ствол, как примитивную дубинку, она подскочила к начавшему принимать более-менее вертикальное положение немцу и с размаху приложила его прикладом в морду. Аж кровавые брызги полетели, и немец наконец успокоился, обмяк и замер, неподвижно вытянувшись. Эльба, позабыв про все на свете, кинулась к Шише. Что с ним? Он жив ли еще вообще? Я шел по какому-то незнакомому пустынному городу. Стремительно темнело. Темнота вытекала из распахнутых люков канализации, струилась из черных провалов окон, поднималась черным туманом. Я спешил, зная, что в этом городе меня не ждет ничего хорошего. Нужно как можно быстрее сваливать отсюда. Не успел. Из темноты передо мной соткались с десяток силуэтов. Попался. Кто это? Гопники. Черт, угораздило же меня нарваться. Убегать? Но куда? Да и поздно уже. Меня уже окружили со всех сторон. Стоят, не нападают. Ничего вообще не делают. Словно ждут чего-то. Ну, что надо? Как можно жестче интересуюсь у обступивших, пытаясь разглядеть черты лиц. Бесполезно. Просто черные силуэты, словно вырезанные из самого воздуха. Подростки, похоже. Даже дети. Но не видно же ничего. И черт бы с ними. Но мне почему-то очень важно разглядеть их. Кажется, если я увижу их лица, то пойму что-то невероятно важное. Мне никто не ответил, только фигуры, чуть качнувшись, придвинулись ко мне еще на пару сантиметров. Страх тонкой струйкой потек по позвоночнику. Нужно как-то прорываться. Но сперва, рука сама лезет в карман, вытаскивая дешевую китайскую зажигалку. Откуда она в кармане? Сроду уже не курил. Но лежит вот, щелкаю колесиком, и робкий огонек пламени разгоняет окружающую тьму, освещая лица обступивших меня подростков, слегка отшатнувшихся от света. А я сумел разглядеть их, и зажигалка сама выпала из моих враз задрожавших рук. Я их узнал. Прямо напротив меня стоял бритоголовый в черной кожанке и практически без верхней половины черепа. Слева от него, весь залитый кровью и с множеством порезов на окровавленной толстовке, стоял самурай. Справа Стекляшкин, тоже с залитым кровью боком. Еще правее миг, обгоревший донат, поединщик, вызывавший меня на честный бой. Сбоку на силуэте даже в темноте легко угадывалась ковбойская шляпа. И они все в крови, все как один. И выглядит, нет, сколь бы мастерски не изображали в кинематографе живых мертвецов, до этих вот существ, им было далеко. Ну, не передать живому актеру ту ауру ужаса и безысходности, что исходит от настоящего зомби. Колени у меня враз ослабели, но я, переисполненный какого-то первобытного ужаса, зажмурив глаза, попытался пробиться сквозь обступивший меня строй. Бесполезно. Я не ощутил их тел, словно прошел сквозь настоящую тень, вот только их руки, больше напоминающие когтистые лапы, цепко ухватили меня за ноги, за руки, за свитер. Я пытался стряхнуть их, но сорвавшаяся рука тут же находила новое место на моем теле, за которое можно ухватиться. Два десятка рук тянули меня куда-то вниз, в землю, внезапно ставшую невероятно текучей, словно трясина. И она засасывала меня. Я уже провалился в нее больше, чем по пояс, и с каждой минутой погружался все глубже. Фигур мертвых детишек я больше не видел, руки росли уже из самой земли, и они тянули, тянули, тянули меня за собой, вниз, под землю. Я сопротивлялся изо всех сил, но мои усилия словно вовсе не замечались. Тьма окружала меня уже со всех сторон. Я почти полностью погрузился в землю. Отчаяние овладело мной. Я уже почти прекратил сопротивляться, когда раздался голос откуда-то сверху. Шиша. И чьи-то сильные руки схватили меня за плечи, дернув наверх. Какой-то смутный сияющий светом силуэт тянул меня вверх. Эльба, Шиша, очнись. Не смей умирать. И новый рывок вверх. Она старалась. Они изо всех сил тянули меня к свету. Вот только она была одна, а снизу, по-прежнему, меня тянули в 20 рук, и они одолевали. Я вновь начал медленно погружаться во тьму. Не сдавайся, борись до конца. Рядом с Эльбой появился второй светящийся силуэт, потом третий, и они тоже вцепились в меня, не давая окончательно провалиться в землю. Теперь меня тянули в разные стороны две группы фигур, сияющие и источающие тьму. Они буквально рвали меня, каждый в свою сторону. Никто не желал уступать. Рана пустяковая, она не опасна, но у него совершенно нет сил. Он вычерпал себя до донышка. Малинка, светлых фигур становилось все больше, и все они цеплялись за меня с невероятной силой. Вот только те, черные, тоже были невероятно сильны. Меня уже буквально раздирало между светом и чернотой. «Папа! Папа!» Отчаянный детский крик пробил мою апатию, и новый крохотный силуэт, сияющий ярче всех остальных вместе взятых, буквально одним движением выдернул меня из цепких лап черных. Я с хрипом втянул воздух, закашлялся и с трудом разлепил глаза. «Ева!» Глава 32. Очнулся. Боже, сколько искренней детской радости прозвучало в этом вскрике Малинки. И она тут же метнулась к дверям, крича куда-то за пределы комнаты. Он очнулся, и тут же забурлил водоворот лиц. В комнату набилось множество народу, но я никого не замечал, глядя в светлые и неподдельно чистые глазешки крохотного существа, назвавшего меня папой. Так уж случилось, что в той, своей прошлой жизни, я прожил жизнь, так и не познав радости отцовства. И теперь, успокаивая прижавшуюся ко мне всхлипывающую кроху, все повторяющую и повторяющую сквозь слезы «папа», «папа», я испытал доселе неизведанное мне чувство, щемящее чувство нежности. На глазах сама собой выступила влага. Это же от яркого света, ведь так, да? Только вот ради этой девочки стоило выходить одному против десятка противников. Она же даже не догадывается, что этим своим папой буквально выдернула меня к жизни. И вообще, что со мной было? На клиническую смерть не похоже. Да и рана на ноге, насколько я понял, не опасно. Жгут из ремня, наложенный мною, оказался совершенно излишним. По крайней мере сейчас она просто перевязана и все. И, кстати, где я? Ах да, больничка, палата. Дальнее окно, возле которого лежал Ярик, грубо затянуто пленкой. Ну да, стекла же летели только в путь. Меня в очередной раз кольнуло раздражение. Сколько мы тут повоевали? 2 дня, о сохранности имущества не заботились ни разу. А сколько теперь придется восстанавливать порушенное хозяйство? Окна побиты-то не только тут, но и в доме. Еще неизвестно, как они дверь вскрыли. И по нашему автобусу кинотеатру прилетало, когда я за ним прятался. И кто все это будет восстанавливать? Кто-кто? Нам же все и делать. Нет, ребята, война — это нифига не круто. Это одни убытки и расстройства. Но пока рано рассуждать о восстановлении хозяйства. Найдя глазами в обступившей меня толпе улыбающуюся Эльбу, я слабым голосом потребовал. Доклад, 11 марта, час дня, ты почти сутки в отключке. Противник полностью побежден. 6 ты заминусил. Девку взяли в плен, а последний... Тут девушка сбилась с бойкого ритма и смутилась. Я его подстрелила, но добить я его так и не смогла, виновато произнесла она. Я пыталась, но не смогла. Вот так, раненого, безоружного. Молодец, ты все сделала правильно, подбодрил я ее. Где он сейчас? А там, легко отмахнулась Эльба, в операционной. Эта пленная попросила его перевязать. Я разрешила. За ними смотрит, да, Темыч следит за обоими. Но там что следить-то? Немец сейчас не боец. Выживет ли вообще? Сильно ранен, ну там по бедру царапнуло, но это не опасно. И еще 2 дробины в грудь попали, но вроде дышит нормально, кровью не кашляет, только блюет. Точно в грудь прилетело, не в голову, ну по голове это я уже потом. Прикладом его приголубило. Понятно, сотрясение. Ага, скорее всего, вновь виновата согласилась она. А раны на груди? Опасны? Да я не знаю, живой пока. Ясно. А Малинка, ты как? Перевел взгляд на нашего главного доктора. Я в порядке, чуточку хрипло ответила та. Да что ей будет? Самую малость недовольно проворчала Эльба. Отогрелась, отъелась и все. Нормально она, вон уже наших больных осмотрела всех. А этого, смотрела, вот еще его лечить. Он к нам убивать пришел, а мы его раненого лечить должны. Я не стал возражать Эльбе, а продолжал смотреть на Малинку. Та сжала зубы и отрицательно помотала головой. «Ира», — мягко начал я, — «возможно, он действительно не стоит нашей помощи. Согласен с этим, но давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Вот ты зашивала мне рану на лице. Скажи, тебе было трудно? Просто жуть как трудно. Это потому, что все было в первый раз. Ты не знала, как и что делать. А вот потом, когда я Ярику раны зашивала, уже попроще было? Ну да». Потому, что какой-никакой опыт появился. Будет еще какая подобная рана, еще легче пойдет. Я, кажется, догадываюсь, к чему ты ведешь. А чего тут догадываться-то? Операции внутри тела ты никогда не делала. И я тоже тут ничем тебе помочь не смогу. Но, рано или поздно, такие раненые у нас будут. И я бы не хотел, чтоб ты лезла им внутрь, совсем ничего не представляя, что и как делать. А этот раненый – отличный способ потренироваться. И, если и помрет под скальпелем, то и не жалко. А вот если с первого раза все у тебя получится, то и пусть живет. Мне, Шиша, мне просто страшно лезть внутрь человека. Да дрожи в коленках страшно. Я понимаю, Ира. Но представь, что это я лежу там на столе. И если мне не помочь, я, рано или поздно, умру. Вот это ее проняло. Похоже, она действительно представила меня в таком положении, и это ей не понравилось. Ну еще бы, легко представить, если я уже второй раз за месяц прохожу по краю, и ей приходится меня вытаскивать. Вот видишь, хорошо, я попробую. Есть кто может тебе помочь? Да, спица вон мне хорошо помогала в больнице, у нее хорошо получалось. И эта, лохудра пленная, тоже пускай помогает. Вот и отлично, ступай. Посмотри, что там можно сделать. Хорошо, девочка вышла. Я же вновь перевел взгляд на Эльбу. Следующий вертящийся на языке вопрос, сообщили ли Ваське, что у нас все в порядке, отпал сам собой. И сама Васька, и вся ее компания были тут же. Что у нас с охраной? Рыжик с Ратибором на мосту, дежурит. Оружие? Рыжику я да не на ружье отдала. Ну это, где стволы один над другим? Ну то, что мы в супермаркете у охранников отобрали. Добро. Дальше. Темычу я отдала то ружье, что ты мне дал, а себе твое забрала. Ну, которое моим и было. Одобряю. Дальше. Толстому тот пистолетик, ну с барабаном который, револьвер. Ну да, Толстому его отдала. Второй пистолет вот у меня. Дай сюда. Там всего два патрона, просветила меня Эльба, с некоторым сожалением расставаясь с пистолетом. Ничего, перебьется. А то я без оружия чувствовал себя как голый, если не хуже. Автомат, так вот он тут тоже, в тумбочке. Все равно патронов у него нет совсем. Понятно. Дальше. Ну что еще? Свой обрез Темыч Синице отдал. А у этого, раненого ружье было. Где оно? Оно сломалось. Как это? Ну когда я в него стреляла, я первым выстрелом в ружье попала. И там оно треснуло. Ну-ка, тащи сюда. Помпа моего последнего противника действительно оказалась испорчена, но не фатально. Одна дробина угодила в ствол, но мягкий свинец не смог пробить оружейную сталь. Так, едва заметная вмятинка. Зато вторая дробина угодила в ложе, расколов его напрочь. Мда, такое не заклеишь, и изолентой не замотаешь. Но можно попытаться выточить заново. Вот только бы древесину подходящую подобрать. Понятно, что до заводского ложа будет далеко, но стрелять оно все равно должно. В общем, смотреть надо. А патроны? Кстати, тут 12 калибр, как и на Эльбином. Вот пускай и забирает пока. Ну, с оружием вроде разобрались. Теперь нужно решать, что делать дальше с Левашовскими. Терпеть под боком такую угрозу, которая может выстрелить в любой момент, я больше не намерен. Но и геройствовать в одиночку тоже не собираюсь. Хватит. Навоевался уже. Все нужно сделать максимально безопасно, с минимумом риска. Но, для начала, нужно понять, как я докатился до жизни такой, что на меня нашло. Почему я так тупо ломился все сделать один? Рымбой себя почувствовал? Так нет же. Мне и страшно, и больно. Так почему же я не пытался организовать ребят? Почему не попросил помощи у Гвоздя? Где он? Кстати, мы тут уже 3 дня воюем, а он так и не объявился. Не спросил, а где кино обещанное? Не поинтересовался даже, а что это вы тут делаете, тоже мне, союзничек называется. Сложный вопрос, почему, начав анализировать свои ощущения, я пришел к выводу, что не было одной единственной причины. Причин было великое множество, и именно этот букет причин и привел меня к тому, что я опять валяюсь на больничной койке в крайнем истощении. Ну, во-первых, это, конечно же, злость, настоящий такой мужицкий гнев. Чистая ненависть. На первом этапе эта причина была основополагающей. Но после того, как я собственноручно зарезал Стекляшкина, градус злости здорово упал. Не сошел на нет, ни в коем разе. Но острота эмоций притупилась. И тут выходит причина номер 2. Чувство вины за смерть Дани. Да, умом я понимал, что ни в чем не виноват. Ну может только чуть-чуть. Но все равно, чувство вины грызло меня изнутри, заставляя идти вперед. Терпя неудобства и находя в этом искупление, Я словно наказывал сам себя за смерть Дани, и это все усиливалось третьей причиной, моим характером. Натуру так просто по мановению волшебной палочки не переделаешь. И я, чтобы там себе не навоображал, не лидер, я одиночка. Как я тогда в самом начале говорил, ценный специалист, а не руководитель, вот я и повел себя как этот самый специалист. Мол, эту задачу все равно никто не выполнит лучше меня, не без оснований, конечно, но все-таки, и, потому, помощь мне и не нужна. В итоге, без их помощи я все-таки не справился. А ведь есть и четвертая причина. Я просто хотел защитить детишек. Нет, не в том смысле, что от злых пришельцев, хотя и в этом смысле тоже, но хотел защитить их от необходимости совершать убийство. Если я, взрослый, много повидавший человек вон аж до мальчиков кровавых в глазах докатился, то можно представить, какой удар по психике получат их неокрепшие умы после первого убийства. Эльба вон смущается и даже чуточку сожалеет, что не смогла человека убить, глупая. Ее счастье, что не смогла. Шиша, вышеупомянутая Эльба тормошит меня за плечо. Ты что, опять уснул? Что дальше-то делать будем? А, да, делать. Вынырнул я из сеанса самокопания. Даню, вы не? Нет, вмиг скисла девчонка. И остальные, гляжу, тоже носы тут же повесили. Мы думали, ты захочешь сам. Да, я буду. Но могилу выкопали? Нет, надо. Там же, где всех хоронили. Рядом выкопайте. Хорошо. И это, Аню одну ни на миг не оставлять. Всегда чтоб рядом КТ, то был. Да мы и так, как она, кстати, плачет. Как она еще может быть? Пусть плачет, но глаз с нее не спускать. Да, мы понимаем же, все будет нормально. Хорошо. Тогда ты, Эльба, занимайся сейчас могилой для Дани, а я сейчас поем и мы с Толстым поедем на заправку. Торговаться. Зачем? За шкафом. У нас вон автомат есть. Такое оружие на руках, а мы им воспользоваться не можем. Патроны нужны. А где их тут еще можно взять, кроме как у Длинного? Он не даст. Конечно, не даст. Просто так. Придется торговаться. И дать что-то такое, от чего он точно не сможет отказаться. Например, генератор. Один из тех малышей, что мы в вояке нашли. Ну и, сверх того, телевизор хороший, да видик с дисками. Жалко. Понятно, что жалко. Но куда деваться-то? Патроны нам нужны как воздух. И я не я буду, если их не выторгую. Торги шли сложно. Поначалу Длинный даже слышать не хотел об том, чтоб поделиться патронами. Как на дебила смотрел на меня. Но узнав, что я предлагаю взамен, крепко задумался. Да пойми ты, битый час убеждал я его, находя все новые и новые резоны. У вас же никто не спросит отчета, на что вы патроны потратили. С чего ты взял? Ну а как они проверят? Например, ты скажешь, что тут, допустим, собачья стая озорвала. Ну и вы ее героически перестреляли. Ага, а спросит, а где трупы тогда? Ну трупов-то хватает. Вон в том же СМП у многих собаки были. Где они теперь? Большинство вместе с хозяевами подохли. Так они сами сдохли. А кто будет проверять? Продемонстрируешь россыпь собачьих костей и все. Скажешь, сожгли, чтоб не распространять заразу. А кто те кости собирать будет? Б мягкий знак. Да мы, кто ж еще-то? Мы соберем, и вам принесем на блюдечке. Выкладывайте композиции, какие вам понадобятся. Патроны-то дашь, сколько ты хочешь? Явно уже уступая спросил Длинный. Порошку с каждого ствола, 120 штук. Что о? В неподдельном изумлении вытаращил глаза князевец. Да ты охренел. Да за 4 рожка патронов нас самих тут похоронит. Ну а сколько ты можешь дать? Ну полрожка могу. Это не серьезно, отмел я его предложение. Полрожка, ты хочешь сказать, что вы за полрожка собачью стаю перестреляете? Снайперы, да я уверен, что первой же очередью какой-нибудь умник из твоих полрожка сразу высадит в белый свет как в копеечку. А вы все как начнете палить, так патроны только десятками считать придется. Давай хотя бы 100 патронов. 20. И не проси больше, все равно тебе патронов таких взять негде будет. 80. Мне же не особо и надо, у меня и без калаша стволов хватает. Один калаш погоды не сделает. Не договоримся, так не договоримся. Значит, не судьба. Я генератор тогда обратно гружу и плазму тоже, и мы уезжаем. Жили же мы без патронов до этого и дальше проживем. 30. Но чтоб кости этих собак уже сегодня же у нас были тут. И диски. У вас порнуха есть? Порнуха, надо посмотреть, это дефицит, но я постараюсь найти, но патронов все-таки хотя бы 100 надо, 40, и не торгуйся больше, ни патрона сверх не накину больше, договорились. Толстый, Ты насчет собак слышал? Возьми кого из своих, соберите их трупы и сожгите. Кости потом сюда привезете. Санки ж есть, найдем. Занимайся. В общем, когда я уходил с заправки с 40 отсчитанными мне патронами, я был уже вымотан до упора. Блин, да с левошевцами воевать было проще, чем с этим утырком торговаться. А дома новый стресс. Могилу Дани уже изготовили. И все ждали только нас с Толстым. Похороны вышли простыми и сверхкороткими. Но пару слов над могилой перед тем, как туда спустили тело мальчишки, мне сказать все же пришлось. И, если кто думает, что я, встав во главе нашего крохотного коллектива и избавившись от неприятных работ, типа копания могил, или возни с дохлыми собаками, или многочасового стояния на фишке, до той же стирки и готовки, стал жить проще остальных, то он глубоко ошибается. Да мне куда проще было бы заниматься вот этой рутиной самому, не думая и свалив ответственность на кого-то другого. Вот только на кого, вот и приходится мне самому заниматься планированием жизни белее, чем трех десятков детишек, и произносить вот такие речи над телами павших, то еще удовольствие. Говорить я никогда не был мастером, и вообще, всегда считал, что слова обесценивают любые чувства. Говорить за тебя должны поступки, а не слова. И, если ты говоришь слова, то лишь пытаешься откупиться, чтоб ничего не делать, оправдаться. Но и не сказать ничего было невозможно. Я не стал в третий раз повторять те же самые слова, про то, что мы насыпем на этом месте огромный курган, придя на который каждый сможет вспомнить своих родных. Я лишь намекнул об этом, сказав, что каждый, кто захочет помянуть умерших, должен приходить сюда не с пустыми руками, не с едой, умершим она уже не нужна, а с горстью земли, которую он бросит на этот могильный холмик. И, чем чаще мы будем вспоминать ушедших от нас, там выше станет и сам холм. А еще сказал те слова, которые от меня все ждали, о том, какой замечательный человек был Даня. Вспомнил конкурс красоты, который он провел от начала и до конца. Это было полностью его детище. Кто же знал, что это окажется его лебединой песнью, и как героически он погиб, дав время убежать остальным. Он был настоящим героем. Неожиданно эстафету прощальной речи подхватила Васька. Оказывается, кроме самого конкурса красоты, Даня пытался сделать посвященный этому конкурсу выпуск газеты, и даже скомпоновал его, и отдал полученный результат Ваське, чтоб она нашла в городе цветной принтер и распечатала ее в 20 экземплярах. Я взял в руки один из переданных Васькой листков газеты. Обычный листок формата А4. Наши новости в шапке листа и сдвоенное НН в названии. Первый номер. В центре распечатка фото трех финалисток в лентах и коронах уже после награждения. Фото самой Васьки отдельно, меньшим размером и на обратной стороне. И текст. Немного. Много ли напечатаешь на одном листке? Но у парнишки определенно был литературный талант. Вон как хлестко, с юмором и буквально парой предложений описан эпизод с заявившимися на вечеринку заправцами. Упоминалось там и посещение мероприятия нашими соседями и союзниками в лице их главы. И коротенькая статья, посвященная победительнице. Очень талантливо было сделано. У меня вновь навернулись слезы на глаза. Какого парня потерять?